что табачный дым, запах парфюма, ты снова с ним. Откуда взялся этот ублюдок? Вокруг столько юбок, пропитанных смолами губок, сук. Но меня не манят те, кто так легко кормится, сук. Я провожаю взглядом длинные ноги, все, что мне надо, между боги. Не строю иллюзий, не тешу надежды, до сих пор рядом, все еще вежлив, но не с тобой. Натяну струной, следы слишком близко. Чувствую запах, бережно тискаю бедра и киску. Мокро постели, выбито виски, сплевы до трели. Мы не остыли, но уже не грели, как раньше. Ни за неделями во лжи и фальши. Главное вовремя остановиться. Строгие взгляды, суровые принципы. Встречи все реже, и мы не те же. Новые лица, эмоции свежие. И ты одна, здесь только я.